Глава 15. Були. «Нет, ну зачем нам ехать смотреть на булей?» — возмущался Патрик, сидя на заднем сиденье. «Лучше бы махнули в поход, и то интереснее». «Потому что всем нужен перерыв от экстрима», — ответила я. «Поверь, тебе понравится». Дроу замолчал, давая понять, что вряд ли. Но я была совершенно уверена в обратном. Как обычно, за рулем Леон, я рядом, наша необычная парочка позади, Либи со Стивеном ехали в отдельном авто. Похоже, дракон решил всерьез поухаживать за девушкой. И не могу сказать, насколько это хорошо. В любом случае, он взрослый мальчик и знает, что делает. Новостей от мамы пока не было, навещать ее не советовали. А все отчеты отправляли бабуле. Та дала понять, что как будет какой-то результат, обязательно сообщит. За завтраком я пыталась поговорить с ней о том, что сказал Роберт, но она отмахнулась со словами, что ничего он не знает. И вообще пора ему понять свое место в клане, а то он слишком много мнит о себе. Самое интересное, что за эти дни я не встретила Миру. Оказалось, она уехала к подруге за город отдохнуть от домашней суеты. Про маму ей ничего говорить не стали, чтобы не расстраивать. Да, странная забота, ничего не скажешь. Все в порядке. Поинтересовался Леон, глядя на меня. Все хорошо. Я попыталась улыбнуться и разжать кулаки. Наверное, глубоко в душе я немного завидовала сестре. Если меня заставляли ходить на все занятия, отвечать за свои поступки, то она могла расплакаться, и ей все прощали. Тем не менее, бабуля для всех сделала ее наследницей. Пусть и мнимой. Рано или поздно мне придется принять бразды правления, хочу я этого или нет. В любом случае, буду лелеять надежду, что такое произойдет как можно позже. А я смогу наладить собственный бизнес и сделать так, чтобы он мог существовать без моего постоянного вмешательства. Через 20 минут мы оказались на месте. Территория обитания булей была огромной. Тут находились не только пещеры для их проживания, но и домики рабочих, присматривавших за животными. Никаких загонов или ограждений, сплошная свобода и простор. «И где все?» — поинтересовался Стивен, помогая Либи выйти из машины. Вместо ответа я слегка свистнула, подавая знак. Не прошло и секунды, как земля затряслась, и в нашу сторону устремились сразу несколько белоснежных комков, виляя хвостами. Когда на тебя несется двухметровая махина, становится немного страшно. Но були очень дружелюбные. Поэтому, не добежав до нас примерно пару шагов, они остановились. «Замрите!» — посоветовала я. «Сейчас вожак нас обнюхает, и после можно будет продолжать знакомство». «Обнюхает?» — удивилась Сирена. «Да, он должен понять, что мы не представляем угрозы для стаи», — влезла Либи. «Не знаю, как они это понимают, но еще ни разу не ошиблись». Тем временем к нам подошел самый большой буль и стал медленно нюхать. Теплое дыхание щекотало кожу, и ничего страшного в этом не было. У этих животных вожак всегда один, самый крупный и сильный. Остальные подчинялись. Конечно, вызов мог бросить любой, но только в определенный момент. На это время питомник закрывали для посещения, потому что були становились агрессивными. «Можно расслабиться, нас приняли», — пробормотала я, когда главарь ткнулся головой мне в руку, прося почесать. Остальные були присоединились к друзьям, чтобы получить порцию ласки. Лея, а шерсть у них очень приятная!» — послышался задумчивый голос Патрика. «И мягкая». «Да-да», — я сразу поняла, о чем он подумал. «С одного взрослого буля можно собрать до 3 килограмм шерсти в период линьки». «И как много шерсти вообще собирается? Из нее что-то делают?» «Линька длится пару недель». В разговор вновь влезла Либи, заставив меня поджать губы. Не люблю, когда перебивают. «За это время получается до 100 килограммов. Из шерсти мы обычно делаем одеяло, пледы, носки. Они служат долгие годы и при этом очень теплые. «Я могу купить пару образцов?» «Конечно. На территории есть сувенирный магазин, где продается много интересных вещей. Но сначала предлагаю познакомиться с булями поближе». «Ну прям само очарование, аж зубы сводит. Так, спокойно. Сама не понимаю, почему меня так злит ее поведение. Либи ведь пытается быть приветливой, чтобы моим друзьям все понравилось. однако меня это злило. Смотрители питомника отвели нас к молодняку, который можно было покормить. Були обожают овощи и сладости. За кусок сахара они способны облизать с ног до головы, и нужно быть предельно внимательными, протягивая угощение. Один из малышей и вовсе опрокинул меня в снег, пока я гладила его за ухом. Леону удалось устоять, хоть и с трудом. К нему вообще малышня липла так, словно он был медом намазан. Сирена гладила животных с осторожностью. Темные дриады не особо любили живность, только в качестве еды. Стивен с Либи активного участия в знакомстве не принимали. Дракон вовсю флиртовал с девушкой, и та явно отвечала ему взаимностью. Но самым активным почитателем Були стал Патрик, а ведь именно он больше всех не хотел сюда ехать. Только что-то мне подсказывает, его интерес вызван именно шерстью и возможностью сделать из нее что-то интересное. Чувствую, вечером меня ждут торги. Нанянчившись с молодняком, мы отправились на прогулку с крупными особями. Точнее, нам предложили прокатиться верхом. Парочкам предлагались двойные сиденья, так что мы с Леоном оказались на одном буле. Я впереди, чтобы править, так как знала нужные команды. Остальные же проходили инструктаж, хотя на самом деле були довольно самостоятельные и знают, куда лучше пойти. Но я собиралась устроить друзьям небольшое представление. Правда, для этого нужно было отойти немного от лагеря. Благодаря шести лапам буль ходил очень плавно и легко. Покачивание практически не ощущалось. «Не думал, что прогулка может быть настолько приятной», — послышался за спиной довольный голос дракона, обнимавшего меня, едва ли не прижимая к себе вплотную. «Поверь, дальше будет еще интереснее», — заверила я его. «Кстати, похоже, твой брат увлекся Либи». «Не факт. Стивен тот еще бабник. У него никогда не было долгих и серьезных отношений. Я вообще удивлен, что он сюда приехал. Но, может быть, с Либи что-то и получится. Хотя мне кажется, что ты от нее не в восторге». «Я отношусь к ней нейтрально, когда она не пытается строить тебе глазки». «О, ты ревнуешь? Я польщен. Но зря. Меня, кроме тебя, никто больше не интересует. И моего дракона тоже. Поверь, если я попробую только посмотреть в сторону другой девушки, он мне такую головомойку устроит». Его слова оказались полной неожиданностью. Я знала, что драконы однолюбы, но не думала, что сама столкнусь с этим. И все же знать, что ты любима, приятно. Я повернулась и быстро поцеловала Леона. Он явно хотел более долгого поцелуя, но мы подходили к площадке, с которой и должно начаться основное веселье. «Держись крепче!» — посоветовала я и обратилась к Булю. «Плюх!» Тот повернул ко мне голову, убедился, что команда верная, и растянул рот в улыбке. «Что-то мне уже не по себе», — пробормотал Леон, глядя, как Буль подходит к довольно крутому склону. А затем зверь прыгнул и, приземлившись на пузо, заскользил вниз, при этом еще умудряясь уворачиваться от встречающихся на пути деревьев и иногда крутясь вокруг своей оси. Я точно знала, что животное контролирует ситуацию, поэтому просто наслаждалась спуском. Дракон же старательно держался, явно пытаясь не высказать пару ласковых. «Ха-а-а!» — послышался позади вскрик сирены. «Класс!» — заорал следом Патрик. «Да, он-то такое точно оценит». В детстве мы довольно часто ходили сюда и развлекались таким образом. Булям нравится скользить по снегу. Главное — поставить защитный купол, чтобы не оказаться в снегу по самую макушку. «Тьфу! Предупредить не могла!» — возмутился Стивен, оказавшись внизу. Похоже, они с Либи не сразу сообразили, что нужно делать, и сейчас наполовину покрылись снегом. «Держитесь!» — посоветовала я. «Ведь теперь животным нужно стряхнуть с себя снег». «Твою!» — заорала сирена, когда ее стало мотать из стороны в сторону. «Да, это не очень приятно, но быстро». «И как теперь наверх забраться?» — Патрик окинул взглядом склон. «Нас сейчас поднимут. Домой!» — отдала приказ, и Буля стремился на вершину. Конечно, если бы мы шли сами, то вернулись бы лишь к ночи. А у них такой подъем занял не более 10 минут. Все же иметь 6 лап порой очень полезно. «Летать они случайно не умеют?» — пробормотала дриада, которую, похоже, слегка укачала. «Нет, только бегать и скользить». «Вам нужно гонки устраивать», — посоветовал Леон, помогая мне спуститься. «Думаю, многие оценят». Идея была довольно интересной. Були весьма активные животные, и побегать для них в радость. «Ладно, пошли выбирать сувениры», — предложила я, глядя, как Патрик вновь смотрит в сторону склона. Думаю, он был готов прокатиться еще раза три как минимум. Не то чтобы я была против, но остальные явно не пришли в восторг. Хотя мне такое развлечение по вкусу, в отличие от спуска в капсуле. Вот туда я бы точно больше не вернулась. Если только в качестве зрителя. Благо, Дроу не стал настаивать, и мы пошли в сувенирную лавку, где можно было купить даже игрушечного Буля, очень заинтересовавшего Сирену. Остальные рассматривали ассортимент, что-то примеряя и откладывая. Патрика интересовало все, связанное с одеждой. В свое время у меня тоже возникла идея использовать шерсть Булей. Но вряд ли кому-то захотелось бы носить шерстяное белье. Пришлось отказаться от этой идеи. А вот купить себе плед, пожалуй, можно. Давно хотела постелить что-то на диван в гостиной, но руки не доходили до покупки. «Понравился?» Над ухом раздался голос Леона, заметившего мой интерес к белоснежному пледу с необычным орнаментом. «Да». «Заверните нам», — попросил он продавца. «Это подарок для тебя». «Спасибо». Я не смогла скрыть улыбку. Впрочем, я и сама купила дракону парочку шерстяных носков и шарф. Остальные ушли с куда более набитыми пакетами. Кажется, лавка за один день сделала годовую выручку. Продавцы так и светились от счастья. «Ты свободна вечером?» «Да». «Тогда, может, сходим погуляем?» «С радостью!» Леон улыбнулся, явно довольный моим ответом. Я действительно была очень даже не против провести с ним время. Не знаю, что у нас будет в будущем, но сейчас я счастлива и хочу в полной мере насладиться этим моментом. Но по возвращении домой меня ждал весьма неприятный сюрприз. «Ты! Это ты во всем виновата!» заорала Мира, кинув в меня заклинанием. Практически тут же передо мной возникло три щита — мой, Леона и Стивена. «Мира, успокойся», — попросила я, примерно догадываясь о мотивах ее поступка. «Если хочешь поговорить, то можем обсудить все в кабинете». «Поговорить? Ты запихнула мою мать в лечебницу!» «Оставьте нас, пожалуйста», — попросила я остальных. «Ты уверена?» Леон явно не хотел этого делать. «Да. Мира, лучше нам пройти в кабинет». Сестра поджала губы, но последовала моему совету. Стоило нам оказаться наедине, как я ее вновь прорвала. «Как? Как ты могла сделать такое? Она же моя мать!» «И моя тоже», — спокойно ответила ей. «Мира, может, хватит обвинять меня во всех смертных грехах? Тебе не кажется, что ты слишком заигралась в детство?» «Что?» «Что слышала? Ты ведешь себя как капризный ребенок, которому не дали шоколадку. А тебе уже далеко не 10. Пора взрослеть». Я старалась подбирать слова, но это было тяжело. «Наша мама в последнее время стала выглядеть заметно хуже, но ты почему-то совершенно не обращала на это внимания. Ты вообще ее здоровьем хоть раз интересовалась? А ты? Ты ни разу не приехала, чтобы навестить ее, хотя могла». «Думаешь, пара дней в клане что-то бы изменила?» «Да, те, у кого магия не проснулась, могли приезжать навестить родных, но не более чем на пару дней. Потом им становилось плохо». «Да, могла. Но ты все время была рядом и ни разу не попыталась что-то сделать. Тебя, кроме развлечений и покупок, ничего не интересует. Когда последний раз ты просматривала дела клана? Что вообще сделала для улучшения жизни внутри?» «Я...» Сестра явно не ожидала от меня такого вопроса. «Но папа...» Роберт тоже ничего не понимает в управлении кланом. «Да, он мнит себя великим, но лишь на словах. Ты — наследница, которую выбрала бабушка. И где результат? Тебя всю жизнь холили и лелеяли». «Неужели ты мне завидуешь?» — усмехнулась она, сменив тактику. «Раньше, может, и завидовала. А сейчас мне тебя искренне жаль». «Что?» «Скажи, что ты будешь делать, если клан разорится? Или тебя изгонят из него? На что ты способна?» «О чем ты говоришь?» «О том, что ты не сможешь прожить без денег бабушки либо чьей-то помощи. Конечно, в твоем случае можно попытаться удачно выйти замуж. Только мало кому нужна истеричная жена, не способная сварить кастрюлю супа. Мира, советую тебе призадуматься о будущем, пока не поздно». С этими словами я собиралась покинуть кабинет, но у сестры были иные планы. «Ненавижу тебя!» — прорычала она, кинув очередное заклинание. Что-то я часто слышу эту фразу в последнее время. С легкостью отбив ее атаку, я развернулась и запустила ледяные стрелы. Они не задели сестру, а лишь сковали ее тело так, чтобы не было возможности пошевелиться. Убедившись, что она не может даже руки поднять, подошла практически вплотную. «Мира, повторяю, возьмись за ум, иначе тебе же будет хуже. И еще, если болезнь мамы как-то связана с тобой и Робертом, я вас уничтожу. Не посмотрю, что мы семья». Не знаю, что она увидела в моих глазах, но побледнела. «Выпусти меня!» «Сама выберешься. Заклинание действует полчаса. Этого времени достаточно, чтобы подумать над своим поведением. Наслаждайся». Оставив ее одну, направилась к себе. Меня распирала злость от слов сестры, но я пыталась с этим справиться. Почему-то в ее понимании во всех бедах виновата лишь я. Бесит. К сожалению, злость никак не желала уходить. Магия внутри клокотала и требовала выхода. Я невольно посмотрела на календарь, а затем и вовсе открыла ежедневник. Да, с последнего магического выброса прошло более 2 месяцев. Плохо. Ситуацию нужно срочно исправлять. Все маги, чей уровень ариев превышал 19, раз в несколько месяцев должны сбрасывать магическое напряжение. Магия копится в теле, и если не давать ей выход, то могут быть весьма жесткие последствия. Один огневик сошел с ума и сжег несколько районов, прежде чем его смогли обезвредить. Конечно, если бы я постоянно прибегала к помощи магии, то сбрасывать ее не пришлось. Но в моей повседневной жизни ее было не так уж и много. Поэтому приходилось придумывать иные варианты. Один из них — поединок. Он практиковался чаще всего. Я даже с Патриком через это проходила. А сейчас, похоже, придется просить Леона. Заодно будет возможность проверить его силу. Ты сейчас сильно занят? Для тебя я всегда свободен. Что случилось? Как насчет небольшого поединка? Магический сброс? Сразу догадался он. Без проблем. Только переоденусь в более удобный костюм. Мы куда-то поедем? Тут недалеко есть площадка, созданная специально для этого. Тогда через 5 минут внизу. Вот за что обожаю дракона, так это за практичность. Он сразу понял, что мне нужна помощь, и не стал отказываться. Нужно срочно самой переодеться в спортивный костюм, который не будет сковывать движение. Поездка до нужного места прошла для меня в предвкушении. Конечно, Леон сильнее меня по уровню, но это еще ничего не значило. Я могла его удивить, и довольно сильно. Правда, пока лучше держать это в секрете, до поры до времени. «Ты как?» — поинтересовался он, глядя, как я едва не подпрыгиваю. «Все хорошо, я себя контролирую». Это действительно так. Просто мне было так хорошо на душе, что настроение зашкаливало. Тем временем Леон довез меня до нужной площадки, которая содержалась в полном порядке, несмотря на редкое посещение. Стоило нам зайти внутрь и нажать нужную пластину, как сверху закрылся купол, не давая никому возможности войти и защищая зрителей от летающих заклинаний. Но сегодня мы были тут совершенно одни. Скинув кофту, я осталась в футболке, но было совершенно не холодно. Наряд дракона оказался практически идентичен моему. Мы разошлись по разные стороны арены и замерли друг напротив друга. Леон сделал пас рукой, давая понять, чтобы я начинала первая. Что ж, мне несложно. Призвав магию, запустила в дракона около 10 снежных шаров. Он увернулся от 3 и выставил щит. Следом полетели иглы, которые тоже разбились о защиту. Правда, одной все же удалось наполовину пробить ее, что вызвало удивление соперника. Но я не дала ему расслабиться и, вызвав метель, направила ее в сторону дракона. Леон решил, что пора перейти в наступление, и ответил огненным вихрем, который соединился с моей снежной вьюгой. Потоки некоторое время переплетались между собой, а потом исчезли. «Неплохо», — похвалил он меня. «Подозреваю, это не последний сюрприз». «Естественно». В этот раз в ход пошел водный аркан. Конечно, с этой стихией я управлялась не настолько хорошо, но сейчас мне это и не требовалось, так как Леон отправил в мою сторону фаерболы. Мне оставалось их только сбивать. Один все же пропустила, и тот едва не врезался в меня. Успела упасть на землю. «Ты в порядке?» «Все замечательно». Давно у меня не было такого хорошего соперника. Тело радовалось выбросу магии, и я пока не собиралась останавливаться. Немного подумав и оценив обстановку, я направила на Леона волну воды. Он ответил стеной огня, и когда стихии столкнулись, то все вокруг заволокло паром. Это дало мне возможность покрыть льдом практически всю поверхность. «Какого?» — вырвалось у него, когда ноги стали разъезжаться. «Лея, ну ты затейница!» Лед просуществовал недолго. Через пару минут был растоплен огненным заклинанием. Согласна. Дракон — сильный соперник, с которым мне бы не хотелось встретиться вне тренировочной площадки. Конечно, у меня были козыри в рукаве, но пока демонстрировать их я не собиралась. В общей сложности тренировка заняла у нас не менее часа. Я выплеснула практически всю накопившуюся магию, и это значительно облегчило жизнь. «Надо будет как-нибудь повторить», — пробормотала я, подходя к любимому. «Да уж, вышло очень горячо». Согласился он и вдруг резко притянул меня к себе. От его поцелуя подогнулись колени, но упасть мне не дали. Подхватили, положив руки на попу и заставив обхватить ногами торс. Останавливаться совершенно не хотелось. Тело горело от прикосновений и просило большего. Мои руки изучали плечи дракона и пытались пробраться под футболку. «Нам нужно остановиться», — с трудом пробормотал Леон, тяжело дыша. «Не думаю, что наш первый раз должен случиться на площадке». В какой-то степени я была с ним согласна. Но тело протестовало и требовало большего. И после выброса магии мозги слушались не так уж и хорошо. Поэтому вместо ответа я открыла портал в свою комнату. «Лея!» — простонал он, уткнувшись носом мне в шею. «Ты дразнишь дракона». «И мне это нравится», — прошептала я, целуя его. Леон пытался сопротивляться, но сдался очень быстро. Ему, как и мне, хотелось большего. И со мной на руках он сделал шаг в портал. Как только мы оказались в комнате, меня хватило лишь на то, чтобы бросить полог тишины, потому что дальше мозг отключился, давая волю чувствам. Я не была невинной, и до дракона имела связи с несколькими мужчинами. Но ни один из них не шел с ним в сравнение. Леон знал, как доставить удовольствие. Я стонала, извивалась в его руках и просто плавилась от наслаждения.